Глава 31, часть 3. Рассказ Жукова про перебежавшего адъютанта Власова – это нечто за гранью фантастики. Сюрреализм какой-то. Уж кто-то, а власовцы к красным не перебегали. Уже они-то знали, что их ждет. Вот рассказ о рядового власовца. Цитата. «Немцы не дураки. Они сразу нам самую черную работу, чтобы обратно не было ходу. Так и засели по уши. И с немцами путь до первого перекрестка. И красным попадемся, за яйца подвесят». Литературный источник. Кузнецов, Бабий Яр, Нью-Йорк, 1986 год, страница 425. Рассказать про перебежавшего к красным власовского офицера психически здоровый человек просто не мог. Но если и поверить этому бреду, если предположить, что Жуков был здоров и трезв, то и тогда остаются вопросы. Откуда, к примеру, Жукову знать, что именно кричал адъютант Власова? И откуда стратегу известно, что Власов по меже побежал? Почему не по тропинке, не по просеке, не по чистому полю, наконец? Откуда у Жукова это ясное видение событий, участником которых он никогда не был и быть не мог? А откуда в 45-м году появился револьвер? Не иначе из музея. К концу войны от револьверов и в вермахте, и в Красной армии давно и окончательно отказались. И как этот самый револьвер оказался в руках адъютанта Власова, перебежавшего к красным? Прикинемся. Вот сдался власовец. Кто же в отделе контрразведки СМЕРШ мог решиться на такое? Кто дал пленному власовцу в руки оружие? Так ведь не простой власовец перебежал, а офицер. Так не простой же офицер, а адъютант самого Власова. Кто бы взял на себя ответственность дать ему револьвер, пусть даже и музейный? О, это жуковская точность. Ах, это удивительная способность подмечать детали, которые никогда сам не видел. Адъютант догнал Власова и стукнул револьвером по затылку. Не по темечку, не в висок, не по шее, не по загривку, а вот именно по затылку. Итак, откуда Жуков почерпнул детали? Ларчик просто открывается. Была в свое время выпущена мерзкая книжонка Аркадия Васильева «В час дня, ваше превосходительство». Это роман. Состряпан на лубянской кухне. Там умеют. На Лубянке романом называли не то, что мы все имеем в виду. Роман на лубянском наречии – это вымышленные и совершенно невероятные показания арестованных. А романистами называли самых даровитых лубянских садистов, которые были способны изобретать немыслимые сюжеты, а потом сноровисто и быстро вышибать признания из арестантов. Прозаик Аркадий Васильев – платный агент ГБ. Он выполнял заказы. Самые грязные. Он, например, выступал так называемым общественным обвинителем на процессе Даниэля и Синявского. Обвинял он их в том, что осмелились мыслить самостоятельно. Весь процесс был показательной поркой в назидание народам Советского Союза и всех братских стран. Не смейте думать. Есть кому думать за всех вас. За вас думает Центральный комитет. Работа общественного обвинителя давала Аркадию Васильеву неплохой доход. Детали. В книге Владимирова «Россия без прикрас и умолчаний». Мюнхен, посев, 1968 год. Для Аркадия Васильева сочинение романов про доброго Дзержинского, про чекистов с горячими сердцами и чистыми руками, про злых коварных врагов – это ревностное выполнение все тех же обязанностей общественного обвинителя. Книга «В час дня, ваше превосходительство» – сияющий венец прокурорской карьеры Васильева. Вранье уже в названии. Не было в русской освободительной армии благородий и превосходительств. Были господа, господин лейтенант, господин майор. И лишь от того в РОА были господа, что в русском языке больше ничего нет. Ни панов, ни герров, ни мистеров, ни сэров. Господа или товарищи. Третьего не дано. Товарищами они никак быть не хотели. Был еще вариант. Гражданин начальник. Но он по ряду причин не был принят. Что же кроме господ оставалось? Роман Васильева – это даже не о Власове. Это прежде всего о доблестных и храбрых чекистах с умными, чуть усталыми глазами. Советские разведчики, оказывается, окружали Власова плотными боевыми порядками. Они все знали, все видели, все предвидели. Это они палки в колеса вставляли. Это они, смелые и отважные, страну спасли. В этом романе извращено все. В нем вымышлено множество подробностей. документов о барахольных наклонностях Власова нет. Поэтому Васильеву пришлось описывать детали, опираясь исключительно на свое воображение. Были и помимо Васильева прозаики подобного толка. Тоже про доблестных чекистов, пробравшихся в окружение Власова, баллады пели. А великий стратег Жуков всю эту чепуху повторял. Озвучивал, как теперь принято выражаться, в лучших домах. Жуков выполнял роль усилителя сплетен. На первом этапе – романы Васильевых, Кожевников и прочих гебилов. На втором этапе – воспоминания Жукова. Сначала они выдумывали, потом Жуков все выдуманное вдруг вспоминал. Никто не скрывал, что романы Васильева и ему подобных вымысел, хотя и мало художественный. Но после подтверждений Жукова ГБшные выдумки превращались в исторические факты.